легко. Моя песня летит лишь когда ты со мною. Пусть продлится вечно этот день. Высоко, кока-кола в руке, навсегда я запомню все, что привело меня к тебе. Мы можем быть с тобою и жить мечтой вдвоем с тобою и... Подарит встречу и бесконечность. Мы можем быть собою, быть собою и жить мечтою, жить мечтою вдвоем с тобою, вдвоем с тобою жить одной мечтой. Попробуй чувства, чувства на миг открыться, от них нам уже не скрыться, не убежать. С тобой поет моя душа.